Причины войны. В 1966 году, когда я был в Соединенных Штатах, призывая прекратить войну во Вьетнаме, молодой американский пацифист встал во время моей речи и крикнул: «Лучшее, что вы можете сделать, это вернуться в свою страну и разгромить американских агрессоров. Вы не должны быть здесь. Ваше пребывание здесь абсолютно бесполезно». Он и многие американцы хотели мира, но мир, к которому они стремились, строился на том, чтобы разгромить одну сторону для того, чтобы удовлетворить свой гнев. Раньше они боролись за прекращение огня, но это ни к чему не привело, и поэтому они рассердились и оказались неспособны найти другое решение, кроме как поражение в войне для своей страны. Но вьетнамцы, которые страдали под бомбами, были более реалистичными. Нам хотелось мира. Мы не думали о чьей-то победе или поражении. Мы просто хотели остановить падающие на нас бомбы. Но многие участники движения «За мир» выступали против нашего предложения немедленно прекратить военные действия. Похоже, никто не понимал друг друга. Так что, когда я услышал этого молодого человека, кричавшего «Возвращайся домой и разгроми американских агрессоров», я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы обрести себя, и сказал: «Сэр, мне кажется, что многие причины этой войны коренятся в вашей стране. Вот почему я приехал. Одна из причин — ваш взгляд на мир. Обе стороны — жертвы неправильной политики, политики, которая верит в силовое решение проблемы. Я не хочу, чтобы вьетнамцы умирали, но я также не хочу, чтобы умирали американские солдаты. Корни войны находятся в том, как мы живем в повседневной жизни, как мы развиваем свою индустрию, строим общество и потребляем. Нам необходимо взглянуть глубже на положение дел, и тогда мы увидим причины войны. Мы не должны просто обвинять одну сторону или другую. Мы должны подняться над позициями обеих сторон. Во время какого-нибудь конфликта мы нуждаемся в людях, которые способны понять страдания обеих сторон. Например, если найдутся люди в Южной Африке, которые смогут проникнуться страданиями обеих сторон и донести это до них, это может оказаться очень полезным. Мы нуждаемся в связях, мы нуждаемся в общении. Практика ненасилия нужна прежде всего для того, чтобы стать ненасильственными, а затем, когда проявится трудная ситуация, вы будете реагировать так, чтобы помочь этой ситуации. Это относится как к семье, так и к обществу.